Воздушное путешествие. В воздухе, чуть покачиваясь, висел привязанный к торчащей из земли рельсе воздушный шар с гондолой. Шар был готов к отлету. Петров по-хозяйски хлопотал вокруг, заканчивал последнее приготовление. Появился Васечкин с литровой банкой варенья в руках. «В дорожку!» — довольно усмехнулся он, похлопывая по банке и подмигивая Петрову. Петрову, однако, это не понравилось. «Ты что?» — возмутился он. «В какую еще дорожку? Лишний груз мне не нужен, все рассчитано». «А что же мне делать?» — растерялся Васечкин, уныло разглядывая варенье в банке. «Клубничное все-таки». «Делай, что хочешь», — отрезал Петров. «С нами оно не полетит». Васечкин поплелся прочь. Завернув за угол, он остановился и, убедившись, что Петров не видит его, открыл банку, и содержимое ее стало быстро перекочевывать в васечкинский желудок. Тем временем Петров уже проявлял нетерпение. Но вот появился Васечкин. Тяжело перевалился в гондолу, за ним туда же залез Петров и отвязал шар. И шар со странным звуком рвущейся материи взмыл в воздух. Но, странно, корзина была пуста. На земле, на оторвавшемся от нее дне, стояли Васечкин и Петров. Задрав головы вверх, они следили за удалявшимся воздушным шаром. Петров перевел взгляд на Васечкина, на его раздувшееся пузо. Васечкин по-прежнему уныло следил за шаром. Воздушный шар поднимался все выше и выше, исчезая в голубом небе.